Глава 7. Неподвижный висящий человек – желанная находка для тысячи гадов сельвы. Сухопутные пиявки – умнейшие твари и ползают удивительно быстро. Почувствовав добычу, они покидают траву и кусты, выползают из луж, падают сверху, бросаются в погоню, а догнав жертву, ползут полчищами по ногам, спине, присасываются под мышками, к шее и даже к голове. Насосавшись крови, пиявки разбухают и висят красными гирляндами. За ними идет следующая волна паразитов. На запах тела слетаются тучи зеленых мух варега, и наперегонки лезут в нос и уши, дабы отложить яйца. Неподвижный человек – находка для мух. Если дать им волю, то лицо превратится в уродливую маску с лицевыми мышцами, сплошь изъеденными ордами личинок. Но и это еще не все. Почувствовав по соседству пиршество, из коры и листьев выбираются орды клещей. И все это движется на подвешенных за руки четверых человек. Привязанный за кисти рук, Клим касался земли лишь кончиками пальцев ног. Зрение вернуло былую резкость, прежде онемевшее тело уже обрело чувствительность, и любое движение отзывалось болью в ранах и затекших мышцах. Качнувшийся рядом Фигелейн тихо произнес: «Ну и дерьмо. Вилли, у тебя есть нож?» «Нет», — качнул головой Клим. Они висели, подвешенные, как колбасы, в витрине, и вопрос о ноже показался верхом глупости. Будь у Клима нож, что он смог бы с ним сделать? «Свой я потерял на поляне», — скрипнул зубами Фигелейн. «А если бы был?» — откликнулся Удо. И в его голосе Клим услышал сарказм. «Ты предлагаешь висеть и ждать, когда нас зажарят?» — зло ответил Фигелейн. «Им неизвестен огонь», — произнес Клим. «Я не вижу пятен от костров. В этой сырости даже природа не смогла подарить им огня». Среди гигантских деревьев, словно кучи муравейников, раскинулись низкие бамбуковые хижины с узкими проемами вместо дверей, и среди них действительно не было ни одного следа от костра. Поначалу Клим хотел посчитать хижины, но быстро понял, что это невозможно. Рыжие покатые крыши тянулись повсюду и не кончались даже там, где сельву пересекал ручей. Да и на другом берегу хижин было не меньше. Трудно поверить, что в этой негостеприимной удаленной части джунглей проживает огромная популяция диких пигмеев. Высокая до пояса трава скрывала от глаз и низкорослых туземцев, и их хижины. Время от времени один пигмей становился на плечи другому, чтобы осмотреть близлежащие джунгли. «Франц, ты живой?» — спросил Удо. «Что с Францем?» Водитель висел, уронив на грудь голову, и не подавал признаков жизни. Из его бедра и спины торчали обломанные наконечники дротиков. На шее чернели пятна от ядовитых шипов и гроздья раздувшихся пиявок. «Франц!» — позвал Фигелейн. Клим висел между Удо и Фигелейном, и водитель ему был виден плохо, но моряк едва не касался Франца локтем и, качнувшись, попытался достать его ногой. «Эй, ты живой?» «Живой», — ответил за водителя Фигелейн. «Пиявки на труп не полезут». Скосив глаза на начинающих разбухать и на своей груди пиявок, Клим с отвращением передернулся всем телом. Он чувствовал ползающих тварей под курткой на спине и животе по влажному прохладному движению. Но эти, торчавшие красными отростками из разорванной на груди рубашки, доводили его до нервных судорог. Клим повернул голову к Фигелейну и увидел, что у того та же картина. Две в волосах на затылке и две на подбородке. Сколько их было под кителем, не знал и сам Фигелейн. Рядом со стоявшей всего в 5 метрах хижиной сидели два маленьких, похожих на обезьян капуцинов, голых, измазанных зеленым соком ребенка. Пиявки ползали и по ним, но дети ловко срывали их заостренными палочками и сосредоточенно, не обращая внимания на висевших рядом пленников, выковыривали впившихся под кожу клещей. «Нужно что-то делать», — тихо произнес Фигелейн. «Попробуйте, кто сможет освободить руки, может, получится вытащить кисть. Лиана не веревка, под весом тянется. Не висите грушами, делайте что-нибудь». С этим Клим был полностью согласен, но Удо вдруг выкрикнул, заставив детей на мгновение замереть. «Делать? Когда ты меня сюда заманивал, ты что обещал? Я хотел купить дом и собственный рыбацкий шлюп, а теперь болтаюсь, как дерьмо под палубой». «Заткнись, нас не убили, и это уже хороший знак». «Сразу не убили», — поправил Фигелейна Удо, «но это не значит, что им что-то помешает прикончить нас позже. Как думаете, они могут быть людоедами? Если нет, то зачем мы здесь?» Он осекся, и через секунду Клим услышал его тоскливый стон. «О, Боже, вы только посмотрите на это!» Проследив за взглядом Удо, Клим заметил, что в тени на этом дереве они висят не одни. Высокое, напоминающее европейский кедр, разлапистое дерево широко раскинуло толстые ветви, образовав вокруг ствола тенистый шатер. На противоположной стороне, на такой же горизонтальной ветке, висели еще 5 неподвижных, обезображенных тел. Ни у кого из 5 не было лица. Кроме лиц, у 2 отсутствовали ноги. Вместо ног свисали кровавые внутренности. Если же у кого-то ноги и сохранились, то это были свисающие на сухожилиях кости, полностью лишенные плоти. Из выпотрошенных тел местами торчали обнаженные ребра, из предплечий виднелись раздробленные осколки костей. «Господи!» — обмяк телом Удо. «Почему ты не убил меня раньше? Почему не отправил на дно? Не послал пулю? Не задушил пуповиной в утробе матери? Я не хочу!» Клим молчал, но чувствовал, как горлу подкатил не дающий дышать ком. Он отвернулся. Удо повис, подогнув ноги, а Фигелейн хладнокровно продолжал рассматривать висевших рядом соседей. «Крайний Тиллисон», — сказал он, разглядев на вытянутой вверх кисти татуировку змеи. «Остальных не узнаю». «Да чтоб тебя!» — застонал моряк. «Ты что, не видишь, что они сожрали их? Обрезали мясо с еще живых и жрали. Убейте меня кто-нибудь. Фигелейн, найди нож, я сам себе перережу глотку. Посмотрите туда». Клим подбородком указал в сторону ручья. «Там еще дерево». За ручьем, закрывая кроной солнце, высилось еще одно такое же раскидистое дерево с торчавшими в стороны ветвями. Словно новогодняя елка игрушками, от основания до верхушки оно было увешано обвязанными лианами телами. Телами таких же мелких пигмеев с высохшей зеленой кожей. Клим заметил, что единственным местом, где не было хижин, был диаметр вокруг дерева. У его ствола лежали осыпавшиеся груды костей и черепов. Те тела, которые еще не разложились, висели среди редких листьев высокими мумиями. «Они не закапывают трупы, — догадался Фигелейн. «Они не могут их закапывать. Они их развешивают на ветвях. Это ритуальное дерево. А наше дерево — склад для хранения жратвы», — догадался Удо. «Дайте мне еще один шанс. Уж на этот раз я им живым не дамся. Вилли, я знаю, ты сможешь. Подтянись, перегрызи эти чертовы лианы. Они крепкие на разрыв, а если зубами...» «Дети тут же поднимут тревогу», — ответил Клим. «Их оставили нас сторожить. Подожди немного, когда останемся одни». Клим чувствовал давивший под ребро нагрудный карман с выпиравшим ТК. «Если бы освободить руку...» Изредка по протоптанной в траве тропе проходили взрослые туземцы. Один из них остановился, подошел и, приподнявшись на цыпочках, заглянул каждому в лицо. Дольше остальных он разглядывал водителя, а затем ушел, вернулся и принес воду из ручья в толстом, закупоренном с одной стороны деревянной пробкой бамбуковом стволе. «Заботятся, чтобы не сдохли», — заскрипел зубами Удо. «Мы как свиньи в свинарнике. Не трогай меня, тварь! Уж лучше я подохну от голода и жажды!» Приподняв бамбуковый ствол, туземец залил каждому в рот воду. Затем он снова вернулся к водителю. Обхватив его безвольно висящую руку, дикарь прижался к ней ухом и долго слушал. Отойдя на шаг, он вдруг издал пронзительный гортанный крик, отчего все вздрогнули. «Не нравится мне это», — произнес Фигелейн. «Неужели?» — съязвил Удо. «А я все вишу и думаю, как же нам повезло». Франц уже не жилец, и дикарь это понял. Сейчас что-то произойдет. На крик из травы начали появляться туземцы. Осторожно крадучись, они сбились в кучу и принялись тереться друг о друга носами. Затем сели напротив водителя в круг, и один неожиданно затянул тихий заунывный мотив. Его подхватили другие. «Плохой знак», — продолжал комментировать Фигелейн. «Напоминает подготовку к жертвоприношению», — согласился Клим. «С кого начнут?» — дернулся Удо. «Надеюсь, с него», — Фигелейн кивнул на водителя. «Мы еще можем подождать». Круг дикарей постепенно рос и увеличивался в диаметре. Скоро он уже состоял из трех рядов. Когда места становилось мало, образовывался еще один круг, за ним следующий. А туземцы все прибывали и прибывали. Затем на нехитрый мотив появилась маска. Только на этот раз вместо каменного топора в руках туземца был сосуд из кокосового ореха. Он встал напротив Франца, и Клим услышал, как Фигелейн громко выдохнул. Помогать маске вызвался туземец, что приносил воду. В его руке блестел осколок крупной заостренной раковины. Вспоров, словно бритвой, брючину на ноге, он безошибочно нашел под коленом Франца артерию и сделал глубокий надрез. Ловя сосудом ударившую струйку, дикарь под маской ликующе загудел и, обмакнув пальцы в кровь, сделал поперек маски длинный мазок. Внезапно водитель открыл глаза. Непонимающим блуждающим взглядом Франц смотрел по сторонам, но постепенно на его лице пробуждались признаки разума, и он вдруг, брыкаясь и раскачиваясь на связанных руках, закричал, срываясь на закладывающий уши виск. Туземцы его тут же облепили, будто муравьи, перевернувшуюся на спину гусеницу. Одни повисли на ногах, другие обхватили туловище, так что и тело водителя не было видно. Клим слышал лишь его страшный крик. Теряя кровь, мучился водитель долго. Когда он, наконец, затих,

но Уда его не слышал. Его лицо корчилось от боли. Он брыкался, неожиданно обретя потерянную подвижность, и ревел, как угодивший в капкан медведь. На его животе проступил красный рубец, словно только что заживший ножевой шрам. Скоро такой след проявился и на шее, затем на руке, четко обозначая путь, проделанный гусеницей. «Да кто-нибудь, снимите с меня эту гадость!» — голосил Удо. «Я не могу терпеть!» «Хватит орать, она уже на ветке!» «Нет, я чувствую, она повсюду! Сейчас она на спине!» «Удо, ее уже нет!» — показал кивком на скрывшуюся в листьях гусеницу Фигелейн. «Это тебе кажется!» «Да чтоб тебя! Вы умники! Что вы можете знать? Да у меня сейчас горит даже в заду. Эта тварь, наверное, выделяет кислоту. Меня будто высекли плетью». И вдруг, напрягшись, Удо на мгновение замолчал, под собравшимся в складках мокрым лбом сверкнули обезумевшие глаза, а дальше он дал волю чувствам. Он орал дико и с надрывом, захлебываясь, на секунду умолкал, хватал воздух, извивался в конвульсиях и, корчась, снова срывался на исступленный крик. «Не ори!» — выкрикнул Фигелейн. «Это пройдет!» «Когда?» — заскрипел зубами Удо. «Не знаю, только ради бога, заткнись!» На крике Удо появился голый туземец. Он лениво выполз из ближайшей хижины и, зевнув, с любопытством взглянул в сторону брыкающегося Удо. Постепенно его взгляд изменился с безразличного на настороженный. Вытянув шею, туземец прищурил глаза, вглядываясь в кроваво-красные рубцы на теле Удо, и, юркнув в траву, неожиданно исчез. Вернулся он в сопровождении любопытной толпы. «Эй, вы чего удумали?» — выкрикнул Удо, заметив в их руках копья и колья с привязанными камнями. «Я живой и в порядке!» Но туземцы, похоже, так не считали. Они внимательно разглядывали следы на его теле и обменивались короткими тихими звуками, хмуро покачивая головами. «Что происходит? Даже думать забудьте! Убью любого, кто прикоснется!» Пересилив боль, Удо на секунду замер и брыкнул ногой. «Они что, не видят, что я живее любого из вас?» «Они так не думают», — отозвался Фигелейн. «Нужно было тебе молчать». «Пошли прочь, дети плешивые собаки! Герман, да как тут смолчать? Меня словно отходили раскаленной кочергой!» Подтверждение своих слов Удо сцепил зубы и, раскачиваясь, сдавленно зарычал. Потом, не выдержав, завыл, дико выпучив глаза. «Как же печет! Воды! Эй вы, зеленые павианы, принесите воды! Пусть обольют меня водой!» «У них другие планы», — угрюмо произнес Фигелейн. «Что? О чем ты?» «Оглянись», — подсказал Клим. Удо испуганно завертел головой и тоже заметил приближающуюся маску. В руках туземец нес уже известный Климу каменный топор. «Нет!» — заревел Удо. «Я им не дамся! Ну, хоть вы скажите им, что я жив и здоров! Вон от меня, твари!» Кольцо вокруг моряка подобострастно разомкнулось, и маска замерла, уставившись на его исполосованный живот. «Пошел к дьяволу!» — легнул ногой в пустоту Удо. «Дай мне только до тебя дотянуться!» Два туземца обошли Удо, согнулись, подставляя спины. Маска взобралась, поравнявшись с затылком моряка, и замахнулась топором. Клим резко отвернулся. Удо истерично закричал, а Клим явственно представил, как сейчас разлетятся его мозги.

«Это машины Бормана», — захохотал Фигелейн. «Зеленые дети джунглей точно знали, что нам нужно. Выбирай любую».